где он?» — спросила дерганная и очень нервная я у Василисы, едва в дом вошла. Растерявшись как от моего вида, так и от злого вопроса, хозяйка дома ткнула пальцем в потолок. Поблагодарив ее коротким кивком, бытовой маг направилась на чердак, отданный в наше распоряжение в качестве спальни. Уилл бессовестно дрых. Вот ровно до моего появления и дрых, раскинувшись частично на перине, частично на полу. «Вставай, гад бессовестный!» Я не сильно, но ощутимо пнула лучшего друга по месту, которым нормальные люди сидят. А конкретно этот приключение на свою и заодно мою головы находит. Невнятное возмущенное бормотание было мне красноречивым ответом. Я же, решив, что во всех моих утренних приключениях виноват вот этот пьяный маг, ответственно вознамерилась как минимум воздать по заслугам. «Уилл, Коромер в городе!» Не став пинать еще раз, сообщила громко. Друг не отреагировал. «Сам виноват. Тебя ищет!» Продолжила серьезно. Боевик продолжил спать уже малость настороженно. «Злой очень!» Протянула задумчиво и с тревогой. И в этот момент в дальнем конце чердака что-то заскрежетало. Я отреагировала самым адекватным образом. Испуганно отступила, бегая взглядом по пространству и пытаясь отыскать источник скрежета. А вот у Уильяма всегда проблемы с головой наблюдались. Вот и сейчас он, несмотря на собственное плачевное состояние, да и не просыпаясь толком, рывком сел, также рывком вскинул обе руки, с кончиков пальцев сорвалось и полетело в угол алое свечение, беспрепятственно прошедшее сквозь стул и откуда-то взявшуюся на нем мужскую одежду и четко очертило скелет. Самый настоящий, сидящий на полу, с подтянутыми к груди ногами скелет. Я изумленно застыла. Уилл, приоткрывший один глаз, завалился обратно, мигом растеряв всяческий интерес к происходящему. Только пробубнил куда-то в подушку. «А, это укроп». Изумление мое верно росло. Нет, свечение уже угасло, и скелета снова не видно, и даже не слышно было, но я не могла оторвать взгляд от стула, за которым он скрывался. Это не укроп, это умертвие. Мой друг высказал подушке что-то нелестное и, повысив голос, сообщил снова мне. «Укроп — это умертвие Адриана». Легче не стало. Вот вообще. А что умертвие Адриана делает в нашем доме? Проговорила я медленно. Но Казерта очень сонный был, а потому к разговорам не расположенный, и из-за этого раздражался быстро. «Сидит. Ты что, не видишь?» Вопросил довольно грубо. «Эх, скромно подтвердил зомби из угла. «Уху!» — отозвался Уильям. Посчитав, что обмен информацией прошел удачно, оба замолчали. Я тоже молчала. У меня был шок. Но если так подумать... «Уважаемый укроп!» — начала я вежливо. «Кому расскажешь?» — засмеют. Но у мертвия смеяться не стало. Оно из-за стула выглянуло, с интересом на меня из темноты желто-зелеными провалами глаз посветило и не поняло. Гр. Интересно, Адриан его тут забыл или специально оставил? А не могли бы вы мне помочь? Я с каждой минутой все вежливее и вежливее. Он мог. Он еще как мог. что мне и продемонстрировали радостным вскакиванием на ноги и торопливым приближением. Причем шел зомби забавно очень, переваливаясь из стороны в сторону и скребя костями по деревянному полу. Хрр, в смысле, чего надо? У нас там в саду стол, начала я осторожно. Ну, как начала, так и закончила, потому что мертвец выдал понятливое «угумк» и поспешил к лестнице. И вот он громко спускается, а через 5 секунд слышится истошный вопль Василисы. «Вася, он безобидный!» — воскликнула я, вынужденная спешить следом. Как оказалось, у мертвия, может, и было безобидным, а вот Василиса абсолютно нет. Забравшись на лавочку у стены с ногами, вооружившаяся скалкой, девушка воинственно испуганно взирала на шокированного такой реакцией зомби. «У них тут скалка, распространенное орудие обороны?» «Иди за столом», — попросила я укропа. Еще несколько мгновений он продолжал смотреть на Васю. Причем взгляд его лично мне казался весьма осуждающим. После развернулся и, стуча костями по полу, побрел к двери. И вот он еще даже дойти не успел, а нервная Вася уже потребовала от меня. «Это что?» Чувствуя себя немного Уиллом, неловко ответила. «У мертвия». «Вижу, что не баба Глаша!» Хозяйка дома с крика на шипение перешла и неожиданно перевела скалку с вышедшего таки укропа на меня. «Что это у мертвия делает в моем доме?» «Ну, не брать же мне вину на себя в самом деле». «Его мэр приволок». Сдала я мигом, здраво рассудив, что мэру Вася вряд ли станет скалкой угрожать. «Это пьянь под утро с твоим другом завалившаяся?» Обласкала девушка градоправительство. И сурово на меня уставилась, ответа требуя. Я испуганно кивнула, подтверждая. И тут вернулся укроп. Лично я ему безумно обрадовалась, потому как существовала вероятность, что Вася снова на него переключится. А он уже и так умер. Ему скалкой по голове не так больно будет получить, как мне. Но зашло у мертвия со странным шелестом. Дом мигом наполнился сладковато-нежным цветочным ароматом. А Василиса... «Опять?» Возмутилась хозяйка дома от негодования, аж на пол спрыгивая. «Опять веник приволок?» Лихо обернувшись, я увидела букет. Если так можно назвать эту необъятную охапку розовых цветов, что приволок укроп. Хотя самого укропа я из-за этой жуткой красоты не видела толком. Зато он себя ощущал просто превосходно. Подошел, радостно что-то скрежеща и торжественно вручил веник. Мне. А Вася, разглядев цветы вблизи, отчаянно простонала. Только не клумба Милены. Не успела я толком испугаться, как на улице что-то как громыхнуло. Да так, что затрещали небеса и вздрогнула земля. Мне стало совсем тревожно. Опустив стог цветов на пол, а то с ними совсем тяжело стоять было, я глянула на безразличного к происходящему зомби, перевела взгляд на верно бледнеющую Васю. Решила, что последняя понимает заметно больше, у нее и спросила. «Все плохо?» Об ответе уже и так догадывалась. Но тут небеса снова затрещали, кто-то разъяренно завопил, и сквозь все эти звуки Василиса сделала запоздалое признание. «Милена ведьма». «Писец», — поняла я со всей ясностью. «Мне, если кто не понял, но я ошиблась. Писец пришел основательный и поголовный». «Какого расчлененного демона?» С этим рыком дверь слетела с петель. А дверь там основательная была. Деревянная, тяжелая даже на вид. На петлях старых и крупных. Так вот, эти самые петли расплавились за секунду и растеклись по дереву шипящими и пузырящимися ручейками. А дверь несчастная оказалась выбита даже не знаю чем, но явно чем-то внушительным, потому что через половину дома пролетела и с грохотом и скрежетом на пол упала. Хана, поняла Вася и проворно за зомби спряталась. Правда, она сначала за него спряталась, решив, что он тут в качестве щита самый надежный, и только потом поняла, что сейчас ведьма в произошедшем разберется и убивать начнет. Причем начнет именно с укропа. Он же цветы портил. И растерявшая всякие надежды на спасение девушка решительно сменила укрытие, спрятавшись за спину уже мою. Это она зря, совсем зря. Ведьма, явившаяся в дом, с самой натуральной темной грозной тучей, с размытыми очертаниями, с шевелящимися волосами и горящими двумя сапфирами глазами, в произошедшем должна была разобраться исключительно по нашему мнению. По своему же, она была уверена в том, что ничего никому не должна. Проще говоря, обладательница темного дара глянула на изображающего неосведомленность зомби, зыркнула на кучу цветов у моих ног, медленно подняла взгляд уже на меня. Ну и я так понимаю, права была Василиса, хана. Но, как говорит моя мама, даже самую сложную ситуацию можно разрешить простым разговором, а потому я, нервно сглотнув, вежливо произнесла: «Доброе утро». Со стороны окутанной черной магией, а потому над порогом парящей ведьмы, послышалось шипение, затем рычание, затем череда еще каких-то сомнительных и малопонятных звуков, но в итоге мы услышали столь же вежливое: «Сдохните массово и мучительно!» «Мы обдумаем ваше предложение». У меня даже получилось серьезно кивнуть. «Да?» — резко переспросило волшебное создание. «Ну так я помогу!» И руку как вскинет. В свете не знаю даже чего сверкнули ее ненормально длинные и пугающе острые не ногти, когти самые настоящие. И воздух в доме вспыхнул. Взял и вспыхнул синим пламенем, чтобы угаснуть в следующее же мгновение и оставить потрясенных, испуганных, едва дышащих нас. «Не поняла?» На удивление нормальным голосом проговорила резко успокоившаяся ведьма. Сжавшаяся от страха за моей спиной Василиса тихо, но проникновенно взвыла. Ее очаровательная соседка тем временем стряхнула окутывающий ее мрак и медленно опустилась на пол. Столь же медленно опустились на плечи, грудь и спину ее более недвижимые смоляные волосы длиной по самую талию. И только большие сапфировые глаза продолжили гореть столь ярко, что это было видно даже в нормализовавшемся освещении дома. Оглядев нас троих, ведьма посмотрела на свою, все еще поднятую на уровень груди ладонь, подумала о чем-то и решительно шагнула внутрь, чтобы в следующую секунду столь же решительно поджечь воздух вновь. Новая вспышка синего пламени угасла еще быстрее предыдущей. И это оказалось тем единственным, что понадобилось девушке для уверенного вывода. «На ком-то из вас некромантская защита». Ума не приложу, как она поняла, что защита именно некромантская. Но следующий ее вывод тоже оказался весьма логичным. «Ты!» Когтистый палец на зомби указал. «Вышел вон!» Не согласился укроп, оставшись стоять на месте. Ведьма, чьи черты лица были мягкими, а кожа чистой, резко вздернула правую бровь, еще несколько секунд смотрела на умертвие, а затем перевела взгляд на меня. Выразительный такой, очень выразительный. «Укроп, выйди, пожалуйста, на минутку», — попросила очень вежливая, а временами и очень догадливая я. Зомби вздохнул, хотя, казалось бы, чем ему мертвому дышать? И, шоркая костяными ногами, направился на выход. Но не успел он и трех шагов сделать, когда же неподвинувшаяся ведьма выдала понятливое: «А, вон оно как!» И на меня посмотрела уже иначе, задумчиво изучающе. «А выйди-ка лучше ты!» Ой, что-то мне это совсем не нравится. Именно потому, что не нравилось, я дом и покинула. Посторонившуюся ведьму в дверях обойдя, отошла на несколько шагов и... В доме как громыхнет! Вздрогнула земля, подпрыгнула крыша. Окна взорвались тысячей острых осколков. Рванули во все стороны. Осыпались неровной полосой в полушаге от меня, образуя полукруг, словно натолкнувшись на невидимую преграду, и не смогли пролететь дальше. И что-то мне подсказывает, что слово «словно» здесь неуместно. «Так и знала!» С этим радостным возгласом ведьма выпрыгнула на улицу, торжествующе глядя на меня. «Защита на тебе!» Я об этом тоже уже догадалась, но ничего не ответила, хотя слов на языке вертелось много. Да все неприличными были. «Нерва!» — послышался через мгновение искренне испуганный крик моего лучшего друга. И крыша после ведьминского взрыва, чудом уцелевшая, обзавелась внушительной неровной дырой, из которой героически выпрыгнул, плавно, но быстро слетел вниз и легко приземлился на землю лучший боевой маг нашей академии. «В сторону!» — велел он мне, стряхивая одной рукой какую-то серебряную переливающуюся явно защиту на меня, а второй — густую черно-алую субстанцию на ведьму. К слову, ни один известный мне маг не в состоянии создавать одновременно два заклинания. Это в принципе невозможно, ведь для заклинания нужно мысленно представить его схему, проговорить слова-укрепители и изобразить нужный уникальный пас рукой. Нельзя создавать два разнополярных заклинания разом. Но Уиллу было наплевать на все природные «нельзя», и уже через миг вокруг меня засверкал, переливаясь всеми цветами радуги, совершенно ненужный щит, а алый сгусток магии с мой кулак размером на подлете к Милене вдруг раздулся в размерах и обрушился на ведьму всей мощью резерва боевого мага. «Уилл, стой!» — запоздало крикнула я, срываясь с места наперерез уже шагнувшему вслед за улетевшей ведьмой другу. Кинутый в меня щит сорвался вместе со мной. И уж не знаю, чем все это могло закончиться, потому что Уилл, напрочь меня игнорируя, прямо на ходу движения взялся формировать новое заклинание. А там, на том конце участка, взлетела над землей окутанная сумраком ведьма с горящими глазами. И оба они не были согласны успокаиваться и спокойно разбираться в ситуации. Но тут послышался странный, быстро нарастающий звон. Через несколько секунд стало очевидно, что звенит аккурат над нами. Еще через некоторое время сразу в нескольких концах внутреннего двора дома Василисы с ярким сиянием и преломлением пространства открылись порталы. «Магические поединки запрещены в черте города!» — раздался отстраненный, лишенный эмоций мужской голос. И всех нас пятерых, считая укропа, и вышедшую из порушенного дома Василису, окутала синим свечением.